Человек пурги. Через 2 месяца после того праздника Мэбет женился. Невесту украл, поскольку считал, что краденые девушки — образ силы мужчины, и уже потому они лучше сосватанных по обычаю. Не раз помогал он в таких кражах некоторым из своих сверстников, не из дружбы, а ради забавы. И дошло до того, что каждое похищение невесты люди считали делом рук Мэбета. Девушка, которую он выбрал, была красива. Но непутевый отец дал ей мужское имя Ядне, или Пешеход, чем отпугнул от дочери всех законных женихов. Юноши опасались, что с неженским именем приведут в дом неженскую, чужую силу. Мэбет посмеялся над пустоверием и предпочел именно Ядне. Только с детьми ему не везло. Жена ежегодно рожала девочек, умиравших одна за другой, младенцами, или по истечении немногих лет. Мэбет хотел прогнать жену и взять другую, но прежде чем он решился на это, Ядне снова забеременела и принесла ему сына. В месяц ветров, когда от всеохватного снега земля и небо теряют свои различия, Мэбет вошел в нечистый чум роженицы, взял в руки мокрое, кричащее тельце, подержал немного, вернул его жене и вышел, не сказав ни слова. Хатко, или Человек Пурги. Такое имя дал наследнику любимец Божий. Он рос хорошим сыном. В 12 лет принес домой волка. В 17 загнал Сахатова. Правда, не смог как следует спрятать добычу, и мясо досталось лесному зверью. Радовался Мэбет. Только одно смущало его душу. Хатко не унаследовал божественных черт своего отца. Он был статен и силен, но скуластый черноглаз, как его мать. А главное, почитал людской закон, бросал гнать зверя, если тот забегал в угодья других родов, не ловил рыбу в чужих реках, уважал шамана, и когда случалось оказаться среди множества людей, низко кланялся старшим. Любимцу Божьему не доставляло удовольствия видеть такое. Но сына он не попрекал. Была ли мать Мэбета с кем-то из бесплотных или не была, все это оставалось только слухом, хотя и близким к истине. Но то, что Хатко уродился человеком и только человеком, не вызывало никаких сомнений. Вскоре Мэбет убедился, что для его сына страх нарушить обычай сильнее, чем страх перед зверьем. На зверя Хатко шел со спокойным сердцем, и удача чаще бывала рядом с ним, чем далеко от него. На празднике увидел Человек Пурги красивую девушку из рода Пяк и стал просить отца, чтобы он шел к ее родителям говорить о сватовстве и Колыме. — Тебе и вправду нравится эта девушка? — спросил Мэбет. — Правда, отец, очень нравится. И ты ее любишь? — Да, люблю. — Ты готов сделать ее своей женой, чтобы она рожала тебе детей? Ты готов ее кормить и охранять? — Я все сделаю для нее, ни один дух, ни один зверь не приблизится к ней. Небесные очи любимца Божьего остановились на чернявых блестящих глазах сына. Он смотрел пристально, будто пытался найти в них близкие черты. Сын же искал в глазах отца только ответ и умолял небеса, чтобы этот ответ был «да». После молчания Мэбет сказал: «Если ты любишь эту девушку и готов охранять ее всю жизнь от духов и зверей, разве это не Колым? Разве твое желание быть с ней не больше 2 или 3 десятков оленей, которые расселены по тайге и тундре на пользу каждого, кто может их добыть? Звери носят свои шкуры для того, чтобы ты взял их, когда тебе захочется. Зачем тебе Колым? Чтобы доставить удовольствие старому пяку, который жаден, как все люди? Взгляд Хатко померк и стал тусклым, как талая вода. «Отец, дай мне немного от твоего стада», — попросил он глухо, почти шепотом. Мэбет отказал. «Ты не хочешь, чтобы я взял в жены ту девушку?» Хатко думал, что угадал волю отца, но ошибся. «Нет», — сказал Мэбет, — «я не против, чтобы ты на ней женился. Она и в самом деле красива, я видел. Иди, бери ее, веди в наше становище. Я приму ее как свою невестку и буду с ней ласков. Только не проси у меня оленей, а тем более бисера, шкуры медных котлов. Ты знаешь, что я легко плачу и согласен платить за что угодно, но только не за слабость собственного сына». «Что мне делать?» «Делай, что хочешь. Свое слово я сказал, но мешать тебе не стану. Ты давно сделал 7 шагов своего отца. Зачем тебе советчики?» Так они расстались. Несколько дней Хатко не открывал рта, остервенело делал работу, которая была на нем. Мать спрашивала сына о том, что случилось между ним и отцом, но так и не дождалась ответа. Сама же Ядне боялась первой заговорить с мужем. Любимец Божий никогда не повышал голоса на жену, но и не разговаривал с ней без надобности. Однако в эти дни, глядя на мрачного сына, Мэбет светлел сердцем. Сердце видело, как зреет в Хатко молодая упругая злость. И однажды наследник любимца Божьего ушел в тайгу, никому ничего не сказав. Вместе с ним исчезла новая пальма, 3 десятка стрел, олень, нарты и лучшая собака Мэбета. Он ушел на большую ходьбу и не появлялся несколько дней до самого новолуния, отчего мать начала мучиться страхом, что сын уже не придет. По ночам Ядне плакала. Мэбет молчал, но когда причитания жены окончательно надоедали ему, он брал ее за подбородок и говорил негромко: «Ты думаешь своим воем выманить его из тайги? Как дудкой выманивают птиц из болотных зарослей?» Потом, помолчав, добавлялся снисходительной мягкостью: «В нем есть немного моей крови. Ее хватит, чтобы выбраться и вернуться домой. Не плачь, не делай ему плохо». Хатко вернулся, когда холода начали уступать тайгу ветрам и снегу. Почерневший от ледяного воздуха и усталости, он шел за нартами доверху набитыми добычей, мясом сахатова, песцами, лисами и куницей. Мать кинулась к Хатко, но сын слепо прошел мимо раскрытых рук и упал в чуме. 2 суток он спал. Проснувшись, много и жадно ел, принимая пищу из рук матери. Ядна сидела напротив и беззвучно плакала. Мэбет не приветствовал Хатко и не заходил в чум, где он отдыхал после столь великой охоты. Сын догадывался, что ждет его гнев отца, однако та молодая игристая злость еще не погасла в нем. Он вышел из чума навстречу отцу с сердцем легким и бестрепетным. Мэбет стоял посреди становища, сложив руки на груди. Когда сын приблизился к нему на расстояние вытянутой руки и остановился в ожидании слова или удара, любимец Божий вынул из-за пазухи какую-то вещь и протянул ее Хатко. Та вещь оказалась ножом невиданной работы, Большим, с изогнутым, как молодой месяц, лезвием голубого металла, в ножнах из кожи и белой кости. Руки Хатко задрожали, и злость погасла. Он хотел опуститься на колени, но Мебет взял его за рукав Малицы. «Бери, он твой. Ты теперь большой охотник. Можешь взять мою новую пальму, и лук мой тоже бери, раз он принес тебе удачу». Хатко не удержался и все-таки рухнул к ногам отца. Мебет улыбнулся и пошел к чуму. Откидывая полог, он обернулся к сыну. «Хорошо ли слушался тебя, Войпель? Ведь он слушает только меня». «Он был моими глазами, моим носом, моими руками, моей волей», — ответил Хатко. Потоки из глаз разливались по его скулам, но он не чувствовал их и не поднял руки, чтобы утереться. «Войпель твой», — сказал Мебет и скрылся за пологом чума. Северный ветер, свирепый, страшный, всемогущий, проникающий всюду, вот что означало имя Войпеля, лучшего пса Мебета, признанного царя собак тайги и тундры. Собаки знали. Спор с этим широкогрудым, лохматым чудовищем с глазами из голубого небесного льда может закончиться только смертью, и, учуяв страшный запах, удирали от своих хозяев. Угроза быть повешенными на ремне пугала их меньше, чем клыки Войпеля. Пес Мебета был одинаково хорош во всем, что касалось охоты, больших перекочевок и войны.